Одним словом, все, что полагается делать в таких случаях, было сделано. А бедная Касси, придя в себя, отвернулась лицом к стене и заплакала, как ребенок.